числу наиболее опасных экспериментов я бы отнес те, что касается детей. Наш век рождает новые устремления к расширению возможностей человека, к увеличению объема его знаний, к пропитыванию информации. И некоторые родители спешат приобщить к знаниям совсем крошечных ребятишек. Об этом неоднократно сообщалось в ряде газет и журналов. За рубежом многие пытаются обучать детей даже в возрасте 9 недель или чуточку позже. К чему это может привести? К ломке естественного развития нервной системы, раннему ее истощению, к неврастении, к эмоциональной неустойчивости. И это порой уже непоправимо. Это тоже становится проблемой века. Попытка навязать человеку ускоренное развитие за счет ломки раннего детства. Наконец, еще одно. Иногда приходится слышать, что многие наши страдания обусловлены тем, что мы живем в век стресса. Это явное преувеличение. Разве человек каменного века не испытывал на каждом шагу стрессовые ситуации в противоборстве с силами природы? Как, по-вашему, пойти одному с рогатиной на медведя — это разве не стресс? Это нам только кажется порой, что раньше люди жили проще. Конечно, сейчас темп жизни иной, но я не склонен относить стресс к явлениям, исключительно свойственным нашему веку. К возникновению большинства стрессовых ситуаций нужно относиться более спокойно, воспринимать как нечто закономерное и даже необходимое. Недаром Селье, автор учения о стрессе, в частности, сказал: «Стресс — это приправа жизни». Конец книги. Москва, февраль 1987 год. Читала Светлана Репина.